Глава 10. Как будто специально для нее наступила в Нарделье в конце лета вторая весна. Ярче прежнего заиграли красками цветы, заискрились от солнечного света бульвары, плыл в воздухе бесконечный аромат любви. Им, казалось, пропиталось все — лица пешеходов, блестящие поверхности машин, колпаки продавщиц, ягоды на рынке, начинка лежащих на лотках булочек и каждый потрескавшийся булыжник мостовой. Радостно сияло небо, но еще ярче сияла радость, переполнявшая улыбающуюся Лайзу Дайкин. «У них все получится. Все-все. С каждым днем радость будет расти, крепнуть, расцветать, а отношения делаться глубже, ярче, прочнее. Вот увидят. Это все увидят. Между ними снова вырастет самая красивая и самая замечательная в мире любовь. Пусть порадуется Элли, пусть порадуется Дрейк». А уж как сильно уже сейчас радуется этому факту она сама, Лайза, цветет, жмурится, мысленно мурчит. И плевать, что в таком состоянии работа идет медленно. Она ведь не торопится. И не важно, что временами из-за застывшей на губах улыбки она напоминает дурочку. Дурак не тот, кто радуется жизни. Дурак тот, кто осуждает другого за счастье. В обед позвонила Элли, пригласила подругу составить компанию на вечерних съемках передачи «Изысканный ужин», где главной и самой важной фигурой станет Антонио. Покажет телезрителям, как приготовить идеальные закуски, а также легкий десерт для вечернего стола. Она ведь присоединится, пригласительных два, а Рен занят. Пойдет ли Лайза? Конечно, пойдет. Ее вечер совершенно свободен. И для того, чтобы время до встречи протекло быстрее, пришлось, несмотря на лениво расслабленное, мечтательное состояние, занять себя делами. Обзвонить отделочные фирмы, найти лучшую, договориться о стоимости и сроках начала работ. После длительных переговоров по телефону Лайза положила трубку, поставила в рабочем блокноте галочку и удовлетворенно откинулась на спинку стула. Того самого, с будущей табличкой «МАК», которую она пока не успела заказать. Глупость, а приятно. Часы на полке показывали начало третьего. За окном, развалившись над домами и улицами, как мягкий пушистый кот, грелся теплый августовский день. Бурлил жизнью проспект, шумел тополями, чесал растянувшиеся мостовые подошвами прохожих. Гудели машины, пахло листьями подорожника и созревающими сережками берез. Лайзе вдруг впервые за целую вечность показалось, что эта временная ветка ничуть не хуже прежней. Вот не хуже. Да, пусть в ней не было памятной погони, домашнего кинотеатра, точечного массажа и совместного похода на ралли, но в ней было совсем другое. Гонка «Миража» с Фейлоном, визит Мака в ее маленькую квартиру, их занятия любовью в ее спальне, а после секс в его гараже. И какой секс! В итоге «Мираж» починен, отношения развиваются, старой работы больше нет, а через две недели в ее новый офис нагрянет профессиональная отделочная бригада, которая приведет все в порядок за 2-3 дня. 2-3 дня, и можно будет ставить оборудование, начинать работу, приглашать людей. С ними, конечно, придется поговорить заранее, и этим она займется совсем скоро. После очередной встречи с Маком. На море. Эта идея родилась внезапно. Закат, волны, запах соли и мангала, два удобных, расположенных прямо на камнях походных стула. Она отыщет для них мягкие подушки, шипящие над углями мясо, плеск воды и бесконечный горизонт. Пусть будет романтично, без спешки и, возможно, даже без интима. Просто неспешный разговор, много тишины, комфорт. Пусть Мак поймет, что с Лайзой можно и помолчать, что с ней можно просто побыть. И именно для этого она увезет его в Ланвиль, туда, где он однажды выпустит на воду свою новую яхту под названием «Мечта». Может быть. Как неожиданно и удивительно повернулась судьба. В ту прежнюю поездку в Ланвиль Лайза была напугана напором Мака, который добивался ее. Опасалась не обнаружить в своем спутнике душевность, глубину, многогранность. А теперь пытается доказать Чейзеру, что все вышеперечисленные качества есть у нее самой. Ирония. Плата за ошибки. но приятная плата, правильная. Все, чего ты когда-то боялся, встает прямо перед тобой, как бы говоря. Либо ты пройдешь сквозь меня, свой страх, либо всегда будешь прятаться и отворачиваться. Выбирай. Она выбрала первое — идти насквозь. Не страшно, что на этот раз не мужчина, а женщина добивается взаимности, и даже не так страшно, что на пути еще встанут препятствия. Встанут, она знала. По-настоящему страшно другое — никогда не попробовать. Втиснуть себя в рамки современной морали о том, как должно или не должно быть, а после сложить ручки и ждать. Ведь мужчина должен прийти сам. Не должен. Неважно, кто придет первым, лишь бы разглядели сквозь внешность самое важное, лишь бы осознали родство души, а там любые рамки, лишь принятые кем-то далеким нормы, и пусть остаются тому, кто их создал. А у них все будет правильно, только для них и по-своему. Все у них будет красиво. Будут вечер, море, тишина и разговор, будет спокойствие и комфорт. Будет очарование заката, свежий ветер и жареное на углях мясо. И она расскажет ему о том, что Ланвильское море не имеет предела, встречного берега, о том, что по нему можно плыть и плыть без карты, без координат и расстояний вечно. Все расскажет. Лайза улыбнулась. Если она не будет засиживаться с мечтательной миной до 6 вечера, то еще успеет составить список имен своих будущих сотрудников, а также отыскать в интернете их адреса и текущие места работы. Приятная задача, а главное – выполнимая. Так почему бы не приступить? Сказано – сделано. Она потянулась так, что хрустнули позвонки. Зашумел на кухне чайник, зажужжал вентилятором старенький ноутбук. Небольшая студия была напичкана аппаратурой, короткими рельсами перед главным ярко освещенным столом, пультами, микрофонами, прожекторами и десятками телекамер. Камеры стояли, камеры лежали на плечах видеооператоров, камеры ездили по рельсам и передвигались с помощью кранов по воздуху, протягивая за собой толстые увесистые провода. Лайза и не знала, что для того, чтобы отснять одну передачу, требуется столько камер. Антонио сиял оптимизмом и благодушием, как поднявшийся в печи, замешанный с любовью руками доброй хозяйки, румяный пирог. Улыбался, поглаживал усы, прохаживался от одного конца стола к другому, менял миски, крынки, перебирал продукты и использовал уже, казалось, 100-й по счету кухонный инструмент. На этот раз хромированный миксер. «Запомните!» «Яичные белки нельзя взбивать теплыми, только холодными, и только с щепоткой соли, или же с капелькой лимонного сока. Хотите, чтобы пена сделалась плотной и не оседала? Добавьте в середине процесса сахар или же пудру, но только не всю сразу, и не в начале взбивания, а именно в середине и по чайной ложке за раз». Зажужжали медленно вращающиеся металлические лопатки. Стоящая на рельсах камера передвинулась на 0,5 метра влево. «И никогда не используйте для взбивания алюминиевую посуду. Пена станет серой. Только керамическую, эмалированную или стеклянную. Да, только так». За Антонио наблюдали сотни глаз, сидящих в студии людей, и еще бог знает, сколько пар глаз телезрителей. Шел прямой эфир. Лайза радовалась, что на публику прожекторы направлялись редко. В основном они смотрели на главное действующее лицо – на веранца. И это позволяло не только оставаться незамеченными в полумраке, но также и перешептываться, чем они с Элли и занимались последние несколько минут. «И что?» Одетая в изящный кружевной топ с накидкой подруга была так возбуждена, что только не брызгала слюной. «Вы это делали уже не один раз?» Лайза покачала головой. «Прямо? Прямо не один?» «Нет». «А сколько?» Ей хотелось широко улыбаться, а нельзя. И от этого болели щеки. «Больше, чем один». «Вот это да!» Элли, казалось, забыла об Антонио и о том, что они сидят в студии. Она повернулась к Лайзе целиком и распахнула глаза. Ее распирало от любопытства. «И как? Все было так же, как ты помнишь? Так же. Или лучше. Не знаю. Так значит? Значит? Их неожиданно залило светом. На публику направили два прожектора. Пришлось спешно развернуться назад и рьяно захлопать вместе с остальными. Антонио как раз завершил очередной этап приготовления суперблюда, и аудитория аплодировала. Но как только свет пропал, а рукоплескания стихли, Элли тут же зашептала вновь. «Так значит, все здорово, Лай! Все получается!» «Ну, более-менее, наверное». Элли цвела еще ярче довольного Антонио. «Как здорово! Слышишь, правда здорово! А я ведь в какой-то момент не верила, что Макс может разглядеть в тебе ту самую, ведь обстоятельства были не за вас, а тут такое! Надо же, лямур тужур любов!» «Что?» Последнюю фразу Лайза не поняла. «Ну, так часто говорит Бернардо. Это что-то заморское, про большую любовь». «А-а-а!» Они вновь уставились в центральную часть студии, где шеф-повар замешивал крем лебезье. «Любовь. Может, у них уже лямур, а может, еще и нет, Лайза не знала, но ей отчаянно хотелось, чтобы этим вечером Мак думал именно о ней, о своей черноволосой и синеглазой принцессе. Так хотелось, что она неосознанно скрестила на обеих руках пальцы, неслышно вздохнула и принялась наблюдать за тем, как лебезье накладывают на тонкие хрустящие коржи. Из-за скрещенных ли пальцев Лайзы, а может, вовсе и не из-за них, но Мак о черноволосой принцессе этим вечером действительно думал. И делал это прямо во время выполнения задания. Нагромождение деревянных ящиков, бетонный пол, пыльный затхлый воздух, высокие стены и едва рассеивающая мрак запыленная лампа под самым потолком. Склад. Эль Конте расположился снаружи, на водонапорной башне. Держит вход под прицелом. Рен гонит беглецов с обратной стороны. Судя по внутреннему скану помещения, до Алертона бедолагам пробираться еще 4 комнаты. Дел закладывает взрывчатку на растяжке. Если Рен сработает чисто, то ни Гайлз, ни Робертсон, химики, ответственные за синтезирование наркотика Ультран, так широко распространившегося на территории западного Нардейла за последние 2 недели, до Чейзера не доберутся вовсе. Стрелки из них никудышные, рукопашники и того хуже. Одни лишь искривленные мозги, по какой-то причине заинтересовавшие Дрейка, из-за чего он отдал приказ не убивать. Ох, не повезет ребятам при встрече с начальником. Не повезет. Наказание тот выберет нешуточное. Но это уже не его, Мака, дело. Минуту назад склад сотряс мощный взрыв. Дрогнул пол. Дейл принялся уничтожать смертоносные запасы. Молодец, не дремлет. Чейзер же сидел на грязном полу за ящиками, ждал, смотрел на зажатый в руке горд 45-го калибра и изредка проверял местоположение жертв. Еще далеко. Еще 3 комнаты. Он думал о сегодняшнем визите к Джону Сиблингу, заместителю Дрейка, и единственному человеку, способному выдать, если хорошенько попросить, нужную информацию о том, кто же все-таки сформировал Лайзе Дайкин печать воина. «Кто?» – удивился Джон вопросу. «Никто?» «Как это «никто»?» «А вот так? В базе нет никаких данных о том, что за последние 3 года кто-либо вообще формировал подобные печати. Ты знаешь, что они запрещены?» «Знаю. Но на ней печать». «Может, просто тату?» «Печать», — упрямился Чейзер. «Только обратной связи в ней нет. Пустая. Тот, кто ее делал, умер. И я хочу знать, кем он был». «Не могу тебе помочь», — пожал плечами светловолосый человек в форме. «Таких данных в базе нет». «Их могли удалить?» «Не зли меня». «Понял, не могли». «А ты мог бы отследить более ранний срок? Может, 5 лет назад? Может, на другом уровне? Где-то, как-то? Помоги мне». Сиблинг выдохнул с раздражением, но информационное окно таки вызвал. Какое-то время вчитывался в него, затем покачал головой. «Печати за последние 10 лет не формировали ни на 14-м, ни где-то еще». Поблагодарив, Чейзер ушел. А теперь он сидел здесь, в укрытии, и думал о том, что подобного попросту не может быть. Он бы не удивился следующему ответу. Печать сформировал человек по имени Фрэнк Смит. Время формирования такое-то, наказание такое-то. Объект формирования – Лайза Дайкин. Уровень 13. Но нет. Джон ответил, печать не ставили. Ни на 14-м, ни на 13-м, ни на любом другом грёбаном уровне. Тогда как она появилась? Где? И от кого? И почему сама Лайза отводит взгляд, стоит заговорить о неуловимом гонщике, некогда учившем ее водить? Все эти загадки порядком изводили Мака. Он не был против сближения, наоборот, за. Но только не с той, чье прошлое настолько покрыто мраком. От явного наличия столь осязаемой тайны у него сводило скулы. Слишком много вопросов. Слишком. А ответов нет. Как верить женщине, которая беспрестанно врет? Лайза нравилась Маку и нравилась очень, но ложь, как ледяной водный поток, остужала зарождающие чувства, душила их. И о каких чувствах может идти речь, когда нет самого главного – доверия? Этим базовым принципом Мак поступиться не мог. Если синеглазая мисс не решит ему открыться, придется забыть о ней. От этой мысли делалось неуютно, пусто. Ничего, ни в первый раз, ни в последний. Только с честным и искренним человеком он мог бы продолжить общение, а иначе никак. Она сама выбирает свою судьбу. Он готов сделать еще один шаг вперед. А она? За высокими дверьми раздался шорох, а затем и приглушенные голоса. Черт, он совсем забыл про Гайлза и Робертсона. Мак моментально принял оборонительную позицию, сфокусировался на дверях, включил мысленную карту-сканер и приготовился стрелять по коленям. Тщательно изучать досье Лайзы Дайкин он продолжил уже на следующее утро, сразу после завтрака. Ночью не смог, устал. Принес с собой огромную чашку кофе, сел у компьютера и открыл присланный Логаном полчаса назад файл. Необычное личное дело, доступное служащим спецотряда. А секретное досье комиссии, за которое узнает Дрейк, что они его заполучили, и Алертону, и Эвертону болезненно прилетело бы по шапке. Хотя Дрейк, наверное, знал. На то он и великий. Мак принялся вчитываться в строчки. Его интересовало все, каждая деталь. С кем Лайза встречалась ранее, с кем состояла в длительных отношениях, где и кем работала, как проводила свободное время, когда и как осуществляла переходы. Все. И досье деталями не разочаровало. Примерно час он изучал информацию, не отрываясь ни на телефонные звонки, поставил телефон на вибро, ни на поход в туалет, ни даже на то, чтобы сходить и налить свежего кофе. Читал, сравнивал, анализировал, сверял, обдумывал и снова читал. И странная, судя по увиденному, выходила ситуация. Странная, по-другому не назовешь. Лайза с парнями встречалась, да, но в отношениях чаще всего состояла недолго и исключительно в таких, которые никак не подпадали под описание «любовь всей моей жизни». Ее избранники не числились ни среди криминалов, ни среди ребят, прошедших специальную подготовку, ни среди когда-либо нанятых комиссией для выполнения краткосрочных заданий людей. А если так, то ни один мужчина из списка попросту физически не смог бы поставить на тело Лайзы печать. Почему? Потому что печать считалась крайне сложной энергетической практикой, результатом которой становилась неразрывная связь двух людей, мужчины и женщины. А обучали искусству создания подобной энергоструктуры исключительно представители комиссии. И никто более. Вот этот хлюпик с 13-го, Тим Валлин. Никогда бы такую не поставил. Да и встречались они всего 4 раза. Светловолосый и улыбчивый Дэн Джонсон? Увольте. Такой скорее счастливо высаживал бы в собственном саду рассаду, нежели клеймил бы женщину так жестко. Тогда кто? Ли Уилтски? Карл Ригерьярд? Нет, не то. Не те. Вскоре Алертон и вовсе прекратил искать ответ на вопрос «кто?», так как понял странную вещь. Все подозреваемые, которых он изучал ранее, люди с 13 уровня, и ни один из них, кроме последнего, еще не перешел на 14-й. А Лайза перешла. и во время перехода она не сохранила память ни о ком, кроме Элеон Бланкет, ныне Декстер. Так было при переходе с 12 на 13 и с 13 на 14. Они знают друг друга уже 3 уровня? Большой срок. Но активно маг думал не об этом. Если портал стирал Лайзе память о каждом из ее бывших партнеров всякий раз при переходе, значит, поставивший печать не мог находиться ни на 12, ни на 13 уровнях. Она бы их попросту не помнила. И значит, он мог находиться только на 14. Проблема же заключалась в другом. За последние 2 года Лайза Дайкин ни с кем на этом уровне не встречалась. Ни с кем. Комиссия бы об этом знала. И теперь знал бы маг. Она работала, отдыхала, изредка наведывалась в клубы или в гости к Элли, немного и недалеко путешествовала, бесконечно совершенствовала и чинила свою машину, много и с удовольствием ездила на ней, но ни с кем не встречалась. Ядрит все за ногу. Откуда тогда печать? Еще через 30 минут Чейзер понял, что окончательно запутался. Не числился, не привлекался, замечен не был. Чистое досье. Не придраться. Человек с чистой совестью. И гора тайн за спиной. Как такое может быть? С ней не просто что-то не сходилось, с ней не сходилось ничего. Спустя минуту он поймал себя на странные мысли. А зачем он вообще все это копает? Ответ пришел сам собой. Она ему нравится. Да, вот так, прозаично. Эта девчонка ему нравится. Она безбашенная, красивая, умная, в чем-то напористая, в чем-то тонкая и очень сексуальная. И дело не в ее теле даже, в женственности, в природной мягкости, нежности и, несмотря на характер, ласковости. С ней он чувствовал себя другим, героем. А еще почему-то нужным, желанным и единственным. С ней он ощущал себя правильным, самим собой. Откуда-то маг знал, она приняла бы его таким, какой он есть, с грехами, с прошлым, с профессией, с тяжелым характером. Она бы смогла, а он хотел бы, чтобы она смогла. Вот только как быть с нестыкующимися деталями? Хотелось рычать от бессилия. За много лет, работая с разными людьми, он привык понимать и контролировать ситуацию, привык быть на шаг впереди, предсказывать поведение, предугадывать действия, уметь влиять на происходящее. И единственным человеком, над которым у него не было ровным счетом никакого контроля, ни информации, ни средств управления, оказалась именно она, Лайза Дайкин. И черт его дери, он бы желал, чтобы именно у нее не оказалось ровным счетом никаких тайн, потому что тогда его мозг не спорил бы с его же собственным сердцем. И в кои-то веки можно было бы поддаться сдерживаемым чувствам. Какое-то время Макс сидел, откинувшись на спинку кожаного кресла, смотрел в пространство перед собой, думал, затем поднялся и отправился на кухню за горячим кофе. Сегодня вечером они встречаются. Придется вывести ее на разговор. К предстоящей встрече Лайза готовилась с особой тщательностью. Складные стулья купила недешевые, лучшие. Тканевые сиденья выбрала вышитые. Мангал аккуратный, складной, но вместительный. Сумку-холодильник объемную. Машину дополировала в гараже. Одежду подобрала заранее. Ничего броского. Голубые джинсы и темно-синяя под цвет глаз блузка-рубашка. Коричневая с поясом кофта, ситцевый шарфик, черные кроссовки. Вечером на море прохладно. Мешок с углем попросила забросить в багажник парнишку-ассистента. Спустя час туда же добавила маленькую газовую печь для приготовления напитков, 2 баллона с газом и 1 с бензином. Прикрыла все парой навехоньких пледов. Все аккуратно рассортировала, разложила, подготовила. Свежую еду она купит по пути к особняку. Возьмет несколько готовых для гриля шпажек с мясом и креветками. На 2 хватит. Докупит нарезку из сыра, плитку шоколада для чая, привезет ему в подарок сигару. Мелочь, а приятно. Вдруг пригодится. День благоволил с погодой. Утром было ветрено, но солнечно. К обеду потеплело, и холодный порывистый ветер утих. Невесомые облачка плыли на горизонте, дождя не намечалось. К вечеру город мирно тонул в косых лучах, клонящегося к далеким небоскребам светила. Подрагивали шурша листья тополей, сверкали оранжевыми бликами стекла соседних домов. Поливала на балконе, этажом ниже, цветы в горшках немолодая женщина. Рядом с ней сидела и жмурилась, поглядывая на проспект, черная с белым кошка. Шутливо пихали друг друга в бок, ждущие внизу под прозрачным куполом остановки транспорт, студенты. Три парня и две девчонки. Одна блондинка и одна рыжая, обе с пакетами. Парни смеялись. Какое-то время Лайза стояла на балконе, смотрела по сторонам. Мысли скакали, она почему-то волновалась. Изредка ей казалось, что это реальность, эта новая реальность, соседка, с которой они вроде бы сжились, готовит ей пакость, очередную проверку. Откуда беспокойство? Почему? Непонятно. Вечер будет хорошим, спокойным. Они просто посидят рядом, побудут, поговорят, послушают плеск волн. Ничего особенного, и в то же время особенным будет все, потому что маг будет рядом. И сегодня она поцелует его при встрече. Ей так хочется. Обнимет за шею, укутает собственным невидимым счастьем, поделится им, выплеснет. И пусть впереди будет дорога. Пусть в салоне будет тихо или играет музыка. Пусть по сторонам плывут мирные пейзажи. Пусть все будет хорошо. Лайза вернулась в комнату, прошла в спальню, села на пуф перед зеркалом, расчесала волосы. Долго смотрела на собственное отражение, но не видела его. Она вдруг задумалась о прошлом, о том доме, который остался далеко. Там, наверное, как и прежде, ее ждет маг. Думает о ней, любит ее. И пусть, по словам Дрейка, его больше нет, ничего больше нет. Но он есть в ее сердце. Тот дом, тот день, та жизнь. Спроси ее сейчас, вернулась ли бы она назад, и Лайза, не задумываясь, кивнула бы. Почему? И кого именно ей хотелось обнять и поцеловать, этого мака, или же через него передать свою нежность тому, родному маку, который остался в прошлом? Над ответом думать не хотелось. Нужно просто подправить макияж, сделать его мягким и неброским, не забыть с собой кружки, которые по ошибке прихватила из миража в пакете и занесла домой. Еще раз пробежаться глазами по списку, протереть кроссовки и в путь. Как бы ни велась перед тобой жизненная дорога в гору, с горы, в сторону, в бок, сколько бы ни было на ней камней и трещин, по ней просто нужно идти. В комнате серело, солнце клонилось к горизонту. Если они хотят увидеть закат, стоит поторопиться. Она встретила его настолько нежным и чувственным поцелуем, что маг на некоторое время подвис, по-хорошему отупел. Не задавая вопрос «зачем», сходил в дом за теплой кофтой, после слов «нам нужно поторопиться», просто сел в машину, захлопнул дверцу и пристегнулся. Приготовился к путешествию. Лайза заняла соседнее место, завела мотор, ловко вырулила с подъездной дорожки, а затем и из ворот свернула влево на улицу. Одетая и накрашенная неброско, она нравилась ему еще больше. По пути до центрального проспекта они почти не говорили. В салоне бубнил радиоприемник, рассказывал о погоде на завтра. Температура ночью опустится до плюс 4, днем же потеплеет до плюс 13-16. «Холодает», — философски заметил маг. «Угу, этим вечером еще тепло, а завтра холодно. Нам повезло». «Куда направляемся?» «Сюрприз». Он не удивился. Просто позволил себе мысленно выдохнуть, расслабиться. Подумал о том, что если его спутница одета так, как одета, то едут они не в ресторан. И даже не в ресторан под открытым небом. Куда-то еще. Ну и пусть. «Как новый двигатель?» «Изумительно». «Я рад». Ему было приятно. Какое-то время Алертон незаметно изучал расплывшуюся на лице водительницы улыбку, искреннюю, довольную, мягкую. Затем переключился и на остальное. Ее красивый профиль, тронутые блеском губы, коротенькие, пробивающиеся вдоль линии роста на лбу новые волоски, тоненькие и чуть вьющиеся, почти скрытые ровными черными прядями. Темные волосы и синие глаза. Надо же, и ведь, похоже, не красится. Долго смотрел на руки, узкие запястья, небольшие женственные ладони, изящные пальцы. Удивлялся тому, как гармонично они смотрятся на объемном руле «Миража» и как хорошо вообще с этим требовательным автомобилем управляются. Лайза Дайкин – профессиональный водитель. На этом месте усмехнуться бы и фыркнуть, но она им была, и Чейзер фыркать не стал. Вместо этого попытался вспомнить, катала ли его хоть раз женщина, и не смог. Чаще кого-то катал он сам. Женщин очень давно. Так давно, что не смог вспомнить, кто именно в последний раз сидел на пассажирском сиденье Фаэлона. Кажется, Делл. Проспект сменился параллельной улицей, затем еще одной, и незаметно дорога опустела, сузилась, движение утихло. «Это выезд на трассу?» «Угу». «Зачем они едут на трассу? И далеко ли собрались?» Теперь дома по обочинам встречались все реже и отстояли от проезжей части все дальше. Все плотнее и гуще стала в кюветах растительность. Изредка мелькали по краям дороги регулирующие знаки. Лайза скоростного режима не нарушала, но гнала быстро, на пределе допустимой правилами отметки. «Мы направляемся в Клендон-Сити?» «Ум-ум!» Темноволосая голова качнулась отрицательно, взгляд от дороги не оторвался. «В Хааст?» «И еще раз ум-ум!» «В Дейлвик?» «Нет». «В Ланвиль?» «Почти». «В почти Ланвиль? Это что за сумеречная территория такая?» Лайза не выдержала и рассмеялась. «Это значит, что мы едем почти что в Ланвиль». «В Недоланвиль?» «Не смеши меня». Мак улыбнулся и вдруг поймал себя на странной мысли. Не мысли даже, ощущении. Ему хорошо с ней. Очень хорошо. Спокойно. И можно легко представить, что они не встретились сегодня, а вместе вышли из его, их дома. Что вместе планировали этот выезд на природу еще неделю назад. Вместе составляли список и покупали продукты. И что после этой поездки они вернутся в особняк. Он пойдет раздеваться в спальню, а Лайза плескаться в ванную, где он присоединится к ней позже. А потом они лягут спать. Займутся любовью или нет, но им будет хорошо. Даже без действий, без слов. А утром он проснется, его будет обнимать тонкая женская рука с узким запястьем и изящными пальцами, и он улыбнется, потому что в сотый раз поймет, что счастлив. Алертон потряс головой. Наваждение. Прекрасные мысли, но пока почти неосуществимые. Не на данном этапе отношений, где между ними сохранилась стена из загадок. Может быть, когда-нибудь. И он принялся любоваться видом из окна. Долго смотрел на стелющееся впереди ровное дорожное полотно и заклонящегося к горизонту солнца, будто покрытое золотой пылью. На широкие поля по обочинам, далекие деревца, редкие указатели, наставшее пестрым из-за множества оттенков неба. Сверху еще синее, ниже уже желтое, расчерченное вдали розовато-фиолетовыми облаками. Сочно, свежо, ароматно из-за множества трав и луговых цветов. Такого воздуха в городе не бывает. Далеко забрались. «Не переживаешь, что я увезла тебя так далеко?» Уловив ход его размышлений, поинтересовалась Лайза. «Переживаю?» — искренне удивился Чейзер. «С чего бы мне переживать?» Она хихикнула. «Ну как же, я только что украла великого охотника». Увезла его прочь, и теперь никто не знает, где его искать. Ведь всех обычно ищет он сам. Мак не отреагировал внешне. Сдержался. Она только что проговорилась еще раз. Случайно или намеренно, вопрос не столь важный, но проговорилась Лайза очевидно. Она не должна была знать о том, что он великий охотник, но знала. Снова Элли? Снова Рен? Этим отговоркам он больше не поверит. Рен бы его не выдал. Элли тоже не стала бы разговаривать о подобных вещах даже с лучшей подругой. Наверное, не стала бы. Он в нее верил. Вместо того, чтобы отшучиваться, Мак промолчал. Отделался коротким «Не думаю, что кто-то успел меня потерять» и вновь отвернулся. Они поговорят. Скоро. Но не прямо сейчас. Возможно, сегодня или же в ближайшее время. Будь на ее месте другой человек, он не размышлял бы так долго, попросту сжал бы горло и вытряс бы правду, быстро и жестко, наплевав на последствия. Перед ним раскалывались все, Умные и тупые, упертые и мягкие, агрессивные и трусливые, забияки и слабовольные, способные лишь огрызаться крысы. Беда заключалась в другом. Мак не хотел давить. Только не на нее, не на Лайзу. Когда наседаешь на человека физически или ментально, всегда есть шанс, что психика допрашиваемого треснет, сломается. И происходит это не всегда заметно, а иногда и вовсе безо всяких внешних проявлений на первых порах. Но последствия всегда одни и те же – неадекватное поведение в будущем, страх, психоз, паника и злоба. Плевать на преступников, им подобного наказания мало. А вот Лайза от попытки надавить может отдалиться быстро и надолго. Она сильная, но одновременно хрупкая, стойкая, но гибкая. И в то же время совсем-совсем не смелая, нуждающаяся в поддержке. Почему-то он чувствовал ее почти так же хорошо, как себя. Чувствовал, как она тянется к нему, как отчаянно пытается приблизиться, как почему-то безмолвно ищет у него защиты и ловил себя на том, что тянется к ней сам. Укрыть, защитить, заслонить от мира. При таких отношениях давить нельзя совсем. Нужно действовать медленно и осторожно, чтобы не возникло трещин. А лучше бы просто вызвать на откровенность, настоять на доверии. Так было бы правильнее всего. Он не успел додумать эту мысль, так как слева однообразный пейзаж вдруг сменился ровной, сверкающей водной гладью. А он еще гадал, откуда примешался сыроватый запах водорослей. Огромным, раскинувшимся в лучах уходящего солнца, водоемом. Философию моментально сдуло. «Черт! А я и забыл, что здесь море. Точно, ведь изучал карту». «Море, да». Сворачивая с шоссе на узкую, ведущую к побережью дорогу, Лайза улыбалась. «Ланвильское море, точно». «Так это и была точка нашего сегодняшнего назначения». «Она самая». Его вдруг охватил мальчишеский восторг. Море. Даль, простор, соленый ветер, набегающие на песок волны. Они всегда творили с его душой что-то загадочное, заставляли разум вспомнить что-то важное, пересмотреть курс и приоритеты, внутренне успокоиться, позволяли временно забыться. Черт, прекрасная у нее все-таки возникла идея. Ни ресторан, ни парк, ни кафе. Пляж. Изумительная идея. Сногсшибательная. «И у нас есть на чем сидеть?» Ему не терпелось выбраться из машины. Душа рвалась навстречу воде, камням, свету. За спиной расправлялись крылья. «Есть. И даже есть еда, которую мы можем поджарить на мангале. Вот только мне потребуется твоя помощь, чтобы его собрать». «Я готов, уже готов». И Макс спешно, хотя еще не доехали, отстегнул ремень безопасности. И, вглядываясь вдаль, нетерпеливо подался корпусом вперед. Море! Пляж пустовал. Блестящая, темная, отполированная водой галька, пучки чахлой травы за спиной, вдавшийся в безбрежные воды каменистый мыс. Из гостей только чайки. Да и кому, помимо птиц, захочется забираться в вечерний час так далеко, за 80 километров от Нардейла и 40 от Ланвиля? Верно, кроме них никому. Встрепанные серые чайки горделиво прогуливались неподалеку, смотрели бесстрашно и с любопытством на людей. Приближаться не спешили. Мангал в четыре руки собрали быстро, поставили на ножки, оградили тонкими стенками, присыпали дно углем. Лайза отправилась к багажнику, чтобы достать сумку-холодильник и кружки. Мак разложил складные стулья, поставил их рядом, покачал, не шатаются ли. Остался доволен результатом. Вскоре над сложенными домиком поленьями, их она захватила просто так, для костра, потянулся дымок, приземисто пополз над берегом, растопырила ножки газовая печка, засияли, отражая вечерний персиковый свет, поставленные сверху кружки. А еще через несколько минут ровными рядками, прогревая креветочные бока, лежали над задышавшим жаром мангалом шпажки. Приготовление ужина началось. Мак балдел. Ему нравилось в этом вечере все. Хруст гальки под ногами, равномерный шум прибоя, отрывистый птичий говор. Нравилось наблюдать, как вьется сложными узорами над объятыми пламенем дровами белесый дым. Нравилось чувствовать стоящий за спиной мираж, а впереди море. Нравилось, что его ноги заботливо укутали пледом. Нравилась спутница, которая молча разливала воду в кружки и доставала чайные пакетики. Он мог бы здесь остаться, мог бы здесь жить, выстроить на берегу шалаш, бросить внутрь надувной матрас и вставать по утрам счастливый, глядя, как занимается над водным простором заря. Просто смотрел бы, просто слушал, просто дышал. Глупые мысли, наивные. «А ты, значит, работаешь дизайнером?» К этому моменту Лайза закончила с чаем, синела под кружками пламя горелки, неторопливо закипала вода и уселась на соседнее кресло. По-другому этот вид раскладных стульев назвать не получалось, слишком хорошие. «Работала. В смысле, и сейчас работаю. Собираюсь». «Не понял». «Я ушла с прежней работы не так давно. Хочу начать свое дело». «Ух ты». Свои дела маг уважал. Редко кто отваживался выйти из-под начальственного покровительства и пуститься в свободное плавание, ведь занятие это рискованное – самому выбирать курс, самому просчитывать риски, самому быть за все ответственным. «Хочешь заняться тем же самым?» «Да. Буду управлять фирмой по дизайну. Найму ребят, поставлю оборудование, начну принимать заказы от клиентов». «Не боишься?» «Нет, не боюсь». Лайза потягивала из пластикового стакана морс и, кажется, действительно не боялась. В ее взгляде не читалось даже беспокойства. Чейзер вновь нехотя восхитился. «И офис уже подыскала?» «Давно. Жду, пока съедут предыдущие арендаторы». «Какой-то особенный? Зачем ждать?» «Для меня очень. Потому и жду». Она улыбнулась и потянулась к начинающим шипеть креветкам. Покрутила шпажки, убедилась, что нежные бока не горят. Креветки готовятся быстро, только положи и уже снимать. «А кого будешь нанимать? Уже знаешь?» «Знаю». «Уже говорила с ними?» «Нет еще. Поговорю через несколько дней». «Так это люди твои знакомые?» «Пока нет». «А почему тогда ты уверена, что они оставят прежнее место работы и пойдут к тебе?» «Я предложу им хорошие условия». К испытываемому маком восхищению примешалось удивление. Как можно быть настолько уверенной в собственных силах? Иногда каменная женщина, иногда растерянная девчонка. Всегда разная, в зависимости от того, о чем говорит. Но о своем будущем офисе неизменно рассказывает так, будто уже лет 200 назад проторила туда дорогу и все просчитала. Не просто все, все. Как и в случае с этим вечером. В голове зудела странная мысль о том, что и здесь, в случае с ним, все просчитано. Как? Он не знал, не мог понять. Уверенная и вместе с тем неуверенная, улыбчивая и одновременно грустная. Странная ты, Лайза, странная. Ему все сильнее казалось, что тайна, которую она носит внутри, давит на нее, мешает. Но как вывести разговор в нужное русло? Только ждать. Креветки-гриль съелись так же быстро, как и приготовились, и оказались на удивление вкусными. Пластиковые тарелочки опустели в два счета. В мешочек для мусора добавились две мятые салфетки. Запузырилась в стаканах газировка. «Я мог бы здесь жить, знаешь», — вдруг признался Мак неожиданно для себя. «В смысле, у моря?» «Да, здорово здесь». Получать удовольствие ему не мешали ни падающая температура, у них есть костер и пледы, ни редкие прохладные порывы ветра, ни даже лезущие время от времени в глаза дым. «Я чувствовала, что тебе может понравиться». «Правильно чувствовала. Ты всегда меня правильно чувствуешь, да?» Его пронзительный взгляд наткнулся на ее хитрый. Вместо ответа Лайза поднялась со стула и направилась к миражу. «А вот сейчас и посмотрим». Вернулась с сигарой. Протянула ему. «Вдруг захочется». Он принял подарок со скрытым душевным трепетом и благодарностью. Она обо всем позаботилась. О еде, о тепле, о комфорте. А также о том, чтобы ему было чем занять руки, в случае, если появится такое желание – подымить, созерцая волны ароматным табаком. «Спасибо. А у меня для тебя ничего». «И не надо». Она относилась ко всему легко, будто ни деньги, ни богатство, ни даже мелочи не важны. Важно что-то другое. Разложила над мангалом новую порцию шпажек, на этот раз из красного мяса, вытерла руки, убрала салфетки и какое-то время смотрела на волны, будто что-то вспоминая. «Я так и подумала, что ты любишь море». Сделала несколько шагов вперед, туда, где вода почти касалась обуви, пнула сухую веточку носком кроссовка. «Может, однажды ты даже спустишь здесь на волны яхту?» «Свою собственную яхту? Ты второй раз заговариваешь о ней». «А кто знает? И назовешь ее, например, мечта». Мак улыбнулся. Он крутил в руках сигару и все никак не мог решить, раскурить ее сейчас или позже. Наверное, позже. Ветер играл длинными волосами Лайзы, будто густыми шелковыми нитями. Гладил, раскачивал, бросал в стороны и изредка путал. «Мечта — это женское название. Мужчина бы такого не дал». «А какой бы дал мужчина? Жемчужина?» «Это тоже женское». «Тогда какое мужское?» «Крепость? Морской дьявол? Синий кинжал?» «Почему синий?» «Ну, морской». Лайза хихикала, откровенно издевалась над ним. «Ведь должно быть что-то жесткое, брутальное, супермужское, связанное с войной, оружием, боями, силой, типа морская резь». «Это как резь в желудке». «Резь от острия меча». «По-мужски ты мыслить не умеешь». «А я и не должна. Так признавайся, как бы ты назвал свою яхту?» «Ну, если брутально, тогда Чомпок, в честь гневного ирошийского вождя». Теперь над ней издевался он. «Я серьезно, как?» Она ему нравилась, такая возбужденная, чуть взъерошенная, с блестящими глазами. «Может, Лайза?» «Шутишь?» И даже отвисшая челюсть ее не портила. Алертон любовался точеным женским лицом в свете уходящего солнца. Закат неторопливо прогорал. «Скажи, зачем мне вообще называть несуществующую яхту?» «Потому что она однажды может появиться». «С чего бы?» Начало подгорать мясо. Пришлось отложить сигару и податься вперед, покрутить шпажки. «Яхта — это мечта для двоих, а для одного она — напоминание о чем-то не сложившемся». «Так все еще сложится». Она, как всегда, была уверена наперед, вернулась к стулу, уселась рядом, принялась укрывать ноги пледом. Мак посмотрел на нее, улыбнулся. В том-то и дело, он хотел, чтобы сложилось, очень хотел. И сидящая рядом девушка, почему-то заставляя чувствовать необъяснимую тоску и нежность, напоминала об этом. Он непонятным образом тянулся к ней, ощущал растущую между ними связь и оттого волновался. «Думаешь, сложится?» «Конечно». «Тогда я хочу, чтобы оно сложилось с тобой». Лайза застыла. Превратилась в недвижимую статую. Успела накинуть край пледа на одну ступню, а другую так и оставила незакрытой. Медленно повернулась, посмотрела на него, проверяя, не шутит ли, приоткрыла рот. Но Мак не шутил. «Когда ты поделишься со мной своими тайнами, Лайза? Когда откроешься мне?» Его соседка сглотнула. Треск поленьев, запах подгорающего мяса и тишина в ответ. Лайза смотрела не на Мака, она смотрела мимо, поверх его плеча, вглубь себя. Не нужны ему ее тайны. Не нужны. Никому они не нужны. Зачем он затеял этот разговор? Зачем начал медленно припирать ее к стенке? Разве плохо сидели? Разве... Внутри бурлило смешанное с недовольством смятение. Не нужен им этот разговор. Не нужно туда лезть. Пусть все идет, как идет. Не стоит. Мак молчал, ждал ответа. Принялся-таки разворачивать обернутую в пластик сигару, помрачнел. Про мясо забыли они оба. Лайза заставила себя очнуться, сдвинуться с места и убрать его с огня лишь тогда, когда оно еще сырое подгорело. Черт, нужно просто увести беседу в сторону, как делала много раз. Он забудет, уступит и не будет давить. Наверное. Она на это надеялась. «Нет никаких тайн. Ты о чем?» «Лайза». «Что?» Она даже не стала спрашивать, потому что это было то самое Лайза, каким обычно говорят. «Ты же понимаешь, о чем я? Зачем прикидываться? Давай поговорим. Пора». «Нет, еще не пора». «Нет тайн». Лайза. Он был спокоен. Он знал, тайны есть. Хуже было другое. Он не отступится, не даст увернуться. И это ее пугало. Она знала такого Мака, знала его характер, знала тот момент, когда Чейзер вцеплялся в жертву, пусть даже делал это не жестко, а как сейчас, ласково и в горло. «Давай пропустим». Ей не хотелось даже начинать. Что она ему скажет? «Я из будущего». «Конечно, давай поговорим. Здравствуй, я твоя женщина». Тупость. Только не в этот вечер. «Мы не пропустим». Его голос звучал мягко, знакомый прием. «Я твой друг, я здесь, чтобы тебя принять, понять, поддержать. Я с тобой, я для тебя, я твой». Он использовал его часто, в прошлом. И метод этот срабатывал безотказно. Лайза всегда сжалась к теплым рукам, зарывалась носом в грудь и рассказывала. Все-все рассказывала, без исключения. «В моем прошлом нет ничего такого, что ты хотел бы знать». «Оно есть в настоящем». «В будущем». «Нету». «Лайза». Она психовала, потому что начинала сдаваться. Слишком сильно любила это Лайза, а произносил его совсем не тот человек, другой. «Если мы хотим двигаться дальше, нам нужно доверие». В ход пошла легкая артиллерия. «Почему ты не попробуешь рассказать мне, что давит на тебя?» «А следом кавалерия». «Думаешь, я не пойму? А если пойму?» И вот тяжелая артиллерия. На душе тяжело, на душе пусто. А если не поймет, то все? Как легко все испортить именно теперь, когда уже ближе, но еще не близко, когда начали сходиться, но еще не сошлись. «Ты часто говоришь о вещах, как будто знаешь их наперед. Я заметил». Он заметил. «Я не могу ничего знать наперед». Сердце сжалось испуганной птичкой, принялось колотиться мелко, дрожать. «Но ты знаешь много, очень много». «О чем, например?» Усмехнулась она нервно. Мак неторопливо раскурил сигару, ждал вопроса. Теперь беседу умело вел он. Покрывались серым налетом гаснущие угли. «О Фейлоне». «Твой Фейлон известен на весь уровень?» «Это неправда». Невозмутимое выражение лица не шелохнулось. Ложью Мак довольствоваться не собирался. «Ты также знаешь вещи, которых знать не должна. О том, например, что я великий охотник». Лайза сглотнула насухо, рот пересох. Заметил. Он, конечно, заметил, кто бы сомневался. А ведь она действительно проговорилась случайно и по-глупому. «Как ты будешь это объяснять?» Продолжался медленный и спокойный допрос. Так уверенно и не спеша движется на груду металла многотонный стальной пресс. «И как объяснишь тот факт, что знаешь расположение комнат в моем доме?» «Я их не знаю». «Ложь? Знаешь? Я не рассказывал тебе, где находится кладовая, когда попросил принести из нее инструменты, и также не говорил, где располагается туалет, а ты даже не спросила, просто отправилась туда, будто до того ходила сотню раз. Даже выключатель хлопнула ладонью, еще не повернув». «Просто типичное расположение комнат». «Нетипичное. Этот особняк строился на заказ». Пресс приближался. «А откуда такое хорошее знание о профессии Эльконта?» Он и это заметил. «Я ничего не знаю о его профессии». «Верно. Но ты даже не спросила, кто такой Эльконта. А ведь его фамилия при тебе ни разу не звучала». Лайза сглотнула. Ее не просто прессовали, ее медленно и неотвратимо сминали. Она любила такого Мака и ненавидела его. Ненавидела, конечно, понарошку, на самом деле любила. Но теперь слова кончились, он подметил слишком много. Он слишком умен, слишком наблюдателен, слишком... все слишком. А она об этом почему-то забыла. «Что ты еще хочешь знать обо мне?» Ее грустная усмешка и его холодный ответ. «Все». «Так посмотри досье, ты же можешь». «Я уже посмотрел». Он даже не считал нужным врать. «Видишь ли, ты знаешь, с кем общаешься, а я нет». «Думаешь, я представляю для тебя угрозу? Я просто женщина, и в моем прошлом нет никаких тайн». «В этом я убедился. И все же тайны есть». Мак набрал полный рот дыма и принялся медленно его выпускать. Сигара пахла ароматно, сигара – презент. Она знала, что вечер закончится этим? Нет. А если бы знала, не поехала бы. Но ведь когда-то это должно было произойти. Не сейчас, не теперь, никогда. «Боишься меня?» – вдруг взъелась Лайза. «Боишься, что я знаю о тебе больше, чем ты обо мне?» «Не боюсь. Просто хочу понять». «Понять что?» «С кем я общаюсь?» Она нахохлилась, защищаясь, как будто и так непонятно, с кем он общается. «А ты ведь знала, кто я такой?» Вдруг усмехнулся Алертон. Усмехнулся не зло, но и без доброты. «Знала, какой у меня характер, и все равно старалась приблизиться». «Да уж, знала. Мотыльки про огонь тоже знают и все равно летят». «Знала», — ответила она тихо. «И знала, что ты можешь надавить». «Я еще не давлю». «Давишь. Это в твоем понимании легко наступать на горло почти то же самое, что и не наступать на него. Но дышать-то трудно». «Так будь честна. Тогда и дышать будет легко». Они ругались? Она ушам своим не верила, они ругались. «А ты тряхни пожестче, чего уж там, ты же умеешь?» «Тебя не буду». «А что так, сгреби за шкирку, запихни в машину и отвези к Халку». «Так ты про него знаешь?» «Я про всех знаю». Теперь она кричала. «Про всех, доволен? Ты ведь это хотел услышать, что я знаю больше, чем говорю? Да, знаю, да, больше, доволен?» Мак смотрел на нее, прищурившись. «Знаешь, а к Халку было бы проще». «Да уж, куда проще. Прожженный мозг, ослепшие глаза и порванные капилляры. Делов-то. И вся информация у тебя в руках». «Да, этот метод занял бы час». «Так чего же ты? Чего ты сидишь?» Она не просто злилась, она завелась не на шутку. В какой-то момент стало все равно, что он подумает. Сам уже все рушит. Лайза перестала нервно расхаживать по берегу, вновь уселась на стул, откинула плед прочь, романтика кончилась. А она покупала креветки, ездила за сигарой, она выбирала одеяло и стулья, все зря, все пошло не туда. Берег из уютного превратился в стылый, занозой кололо сердце боль. Ей стало холодно и одиноко. Что дальше? Заберет ее к Халку? Просто соберется и уедет? Предпочтет забыть о строптивой и лживой девчонке? Снова обзовет, накажет молчанием и отсутствием звонков. Она приготовилась ко всему, к худшему. Справится. Она как-нибудь справится. Потом. Сможет. А после? Наверное, не будет никакого после, потому что в этой ветке она не приживется никогда. Ей бы портал. Все зря. Лайза. Она заметила, что Мак уже не в кресле, что он сидит перед ней и смотрит прямо в глаза. Лайза. «Нет, уходи. Пусть все закончится. Пусть все пройдет. И тогда будет не так страшно. Будет уже больно, но не страшно». «Посмотри на меня». Она дрожала. Не таким ей виделся этот вечер. Ее подбородка коснулись теплые пальцы, надавили на него, заставили голову повернуться. «Знаешь, почему я не везу тебя к Халку?» На камнях дымилась отложенная сигара. «И почему не хочу давить?» «Постарел, помудрел и сделался мягче?» Острота вышла неострой, усталой и вялой попыткой отмахнуться от реальности, отдалить то, что предстояло услышать. «Я просто хочу тебя понять». «Зачем?» «Потому что это ты, и ты мне не безразлична». «Зачем нам настолько глубокое доверие, Мак? Может, можем просто дальше?» «Не можем». Прозвучало не обидно, мягко. Так непослушному ребенку рассказывают о том, что если он продолжит бить тарелки, есть станет не из чего. Констатация факта. Лайзе медленно становилось все равно. Проблем не избежать. Ветка кривилась, противилась, стремилась сбросить ее со своей взгорбленной спины. Столько стараний. «Ты... Я расскажу, но ты не поймешь. Никто не поймет. То, что я чувствую». «Ты не сбрасывай меня со счетов, я не дурак». «Ты не дурак, и ты поймешь. Просто это все между нами изменит. В хорошую сторону, в плохую. Попробовать надо, а река правды холодная, ступня мерзнет уже на подходе, а туда надо целиком, надо сразу, чтобы потом или выплыть, или нет». «Много страхов, да?» «Да». Теперь она смотрела в его глаза и видела в них ту поддержку и теплоту, которую искала все это время. Надолго ли? А ведь он прав, и он заслуживает правды. Иначе она никогда ему не объяснит ни того, кто учил ее водить, ни про печать, ни про Эльконта, ни про Фаэлон. Правда, самое сложное, что бывает в жизни. На нее нужны не просто силы. На нее нужно все, что есть. Воля, решимость, упорство. «Я расскажу», — прошептала Лайза тихо. «Все расскажу». «Сейчас?» — настойчиво вопрошали зеленовато-коричневые глаза. «Не сейчас», — покачала она головой. «Сперва я хочу кое о чем попросить». «О чем?» «Три свидания. Пусть у нас будет еще три свидания, прежде чем я все расскажу». «Одно свидание». Взгляд Мака похолодел. «Только одно?» «Только одно». Она кивнула, поджала губы и повесила голову. Домой, аккуратно собрав вещи, они ехали молча.